лучше жизнь их окружающих, людям, вместе с которыми в одиночку это абсолютно невозможно, мы будем создавать ту самую реальность, в которой классно жить. Причем создавать мы ее будем, конечно же, с каждого человека и его окружения, чтобы у вас изменения наступили сразу, в лучшую сторону. Это очень кайфово, когда у вас сразу становится хорошо. Вы понимаете, что идет правильная дорога, идете, товарищи, и у вас появляется энтузиазм. А вашим родным и близким становится лучше. Клуб поэтому сделан условно бесплатным. Членство стоит 990 рублей. Потрясающе большие деньги. И я уже вижу, что на самом деле я очень сильно продешевил. Потому что, если ты берешь что-то хорошее и ставишь на него ценник 3 копейки, то тебе приходится бегать за клиентами и говорить: это хорошее, это действительно хорошее, возьми. Не потому хочу тебе продать, чтобы тебе впарить, а наоборот, потому что тебе с этим будет интереснее, тебе с этим будет легче, ты с этим будешь лучше себя чувствовать. Я хочу тебе сделать подарок, поэтому цена минимальная. Но люди говорят: ну как-то 3 копейки, ну это как-то очень такая непонятная цена. Ничего хорошего стоить не может. Может. Раньше участие стоило 5000 рублей. И эти деньги были более балансными. Но очень многие люди, которые хотели участвовать, для них это были большие деньги. Например, пенсионер. Пенсионер живет на 11 тысяч рублей. Пол своей пенсии отдать за клуб он не может, даже понимая, что этот клуб сделает его жизнь осмысленной, более здоровой, интересной и позволит пенсионеру очень сильно повлиять и помочь своей семье, детям, внукам. Но он физически не может эти деньги отдать. Поэтому цена сделана просто минимально. Если я понижу цену еще больше, то я буду вынужден закрыть клуб, потому что у него, на его содержание тратится вся сумма, которая приходит. Просто вот 100%. Для меня это абсолютно, как это сказать, благотворительное мероприятие. Поэтому предлагаю, участвуйте. Для того, чтобы вступить в клуб, вот сейчас появятся кнопочки под видео, это цена за месяц. Цена за год 990 рублей. Извините, у меня хостинг дороже стоит. Просто тот сервер, на котором сайт клуба расположен. А клуб доделывается, в клубе продумываются мероприятия, в клубе они проводятся, выкладываются материалы, там, видео. Ну, ребят, он стоит более. Ну, вот ровно тех денег, которые он приносит. Если можете сделать дешевле, делайте. А я посмотрю. Так вот, и да, кстати, раньше мы думали, что для того, чтобы стимулировать людей быть в клубе, надо делать так, чтобы материалы были ровно те, которые появились, пока они в клубе. Но потом я подумал, что я лучше буду стимулировать качество материалов и количество мероприятий, чтобы люди не пропускали месяца участия в клубе. Поэтому тем, кто вписывается сейчас, будут доступны все семинары по акцентуациям, которые были. А этот, по-моему, что у нас было? Эллиптоид, шизоид, мотив, четвертый. Или пятый? Четвертый, пятый. По-моему, четвертый. Вот. Вписывайтесь. Нам будет классно. Будет ли вам что-то продавать? Но если что-то очень хотите, можете докупить. Если ничего не хотите, не докупайте. Информация будет и так с лихвой. Для того, чтобы получать результат. Фактически получилась такая хрень, что я сейчас пытаюсь вас уговорить вступить в клуб. Не хочу. В любом случае, это цена ни о чем. Спросите у тех, кто участвует. Если вы участвуете сегодня, значит, вы получите сегодня участие, сегодня семинар. Если оплатите завтра, то получите его в записи. Вот, собственно, и вся разница. Вот. Уговаривать вас вступать ниже чувства достоинства, поэтому мы просто-напросто переходим к описанию того, что такое паранойял. Как понять, что человек паранойял еще в детском возрасте? Это человек, у которого застревающая психика. Застревает она по нескольким причинам. Да, и, кстати, паранояльность начинает отслеживаться где-то годам к 12, что она именно паранояльность. А застревание психики начинает отслеживаться с детства. Одно из двух. Либо человек получил травму лобных долей мозга, но это не травма, которая повредила нейроны, а это травма, которая повлияла на скорость переключения процессов в мозгу. Скорость переключения процессов у паранояла низкая. Он достаточно тяжело входит в концентрацию, и он очень не любит, когда ему эту концентрацию прерывают. Если он чем-то занялся, он любит этим заниматься до тех пор, пока не завершит. Если он не завершил, и вы начинаете его дергать, он испытывает фрустрацию. Если вы его дергаете 10 раз в час, он испытывает сильную фрустрацию. Если его дергают 60 раз в час, он готов убить вас, просто потому, что вы появились рядом. Такая вот интересная штука. Если гипертимы, нестероиды и так далее, они легко переключаются. Им это как нечего делать. Паранойял переключается очень тяжело. Например, вы посадили, дали ребенку конструктор, он сидит там, что-то собирает. Вы его зовете. Васенька, кушать. Васенька. Ага, сейчас. Через 5 минут. Васенька. Да-да, мам, я слышал. Еще через 20 минут. Вася, у меня тут все остыло. Да-да, мам, сейчас иду. Еще через 20 минут. Мама появляется. Ну когда же ты придешь, в конце концов, так тебе, доктор. Да, мам, сейчас тут закончу, приду. Мама хватает Васю в охапку, несет кушать. Вася продолжает доделать конструктор на весу. Он тащит его с собой. И продолжает одной рукой докручивать, второй кушает. К примеру, отобрали у него конструктор, оставили его в игровой комнате, или там, где он играл, дотащили ребенка до столовки, до кухни. Дали ему поесть, он поел, говорит, иди играй. Он, я не хочу. Еще что-нибудь поесть, есть. Почему? Он уже переключился. Он переключился, ему обратно включаться очень тяжело. Он уже в каком-то другом процессе. Он в процессе еды. Заставить его вернуться крайне трудно. Ему уже скучно. Он может оставить этот конструктор на месяц, на два, на три. И так больше к нему не притронуться. Потом подойти, разобрать его, так и не достроив, и начать собирать что-то новое. Но опять же, он начал собирать что-то новое, если его оторвать, он не закончит это, скорее всего, тоже никогда. Это признак застревающего типа психики. Думаю, понятно. Что происходит дальше у такого замечательного ребеночка? Он дорастает до 7 лет. И в 7 лет происходит кризис, когда человек должен решить, он хороший или он плохой. Если ребенок подвергается давлению, и это давление говорит ему, что он плохой, а он плохим быть не хочет, он придумывает способ стать хорошим. Этот способ стать хорошим выбирается очень традиционным и стандартным, и это конкуренция. Я могу чувствовать себя хорошо, я могу быть адекватным только в том случае, если я доказываю себе, что я хороший. Чтобы доказать себе, что я хороший, я должен по какому-то критерию отконкурировать со всем миром. Не по всем критериям. По всем я, очевидно, не могу. По какому-то критерию. И что за критерии выбираются обычно такими людьми? Это не какая-нибудь фигня. Можно сказать, там, я сильнее, поэтому я круче. Я умнее, поэтому я круче. Я лучше читаю, поэтому я круче. И успокоиться. Но это не для людей, застревающих психикой. Он себе говорит, я стану лучше. И критерии лучшести у него начинают мигрировать. С каждым годом они становятся все более и более новыми, другими, большими. И такой человек, благодаря своей застревающести, он не, ну, так как он мыслит медленно, ну, точнее, не то, что медленно, переключается медленно, думает он быстро. Он очень быстро понимает, что ему сложно конкурировать в том поле, где требуется высокая реакция, поэтому победить он сможет только, продумав свои действия стратегически, на много лет вперед. И он на полном серьезе начинает продумывать свою прекрасную жизнь, в которой он победит всех на много лет вперед. И это не шутка. Когда сталкиваешься с хорошо прошаренными паранойялами, Они знают, что будет делать 10 лет спустя, и 20 лет спустя, и 30 лет спустя. Они, может быть, этого не писали. Но тут есть все. Уже вложили. И план есть. Последовательность действий есть. И то, что у него есть ближайшая последовательность действий, ну так у него есть следующее, следующее, следующее. Он продуман. Как себя, да, второй способ, кстати, пранаяма, человеку, у которого все хорошо с лобными домами. Этот способ обеспечивает родителя. Они возлагают на него ответственность. Они делают его взрослым. Они ставят его в позицию, например, родителя или в позицию своего отца. Как это проявляется? Например, трехлетнему ребенку говорят, ты уже взрослый, ты должен принимать осмысленные решения. Мы ходим на работу, а у тебя своя работа. Детский сад – это твоя работа. Поэтому мы от тебя ждем, что в детский сад ты будешь собираться сам, ходить ты туда будешь с удовольствием, выполнять там все поручения воспитателя, и о тебе каждый вечер мы будем слышать хвалебный отзыв от воспитателя. Понял? Это твоя работа. Вперед. И ребенок, поверив родителям, начинает в самом деле в это играть. Причем, что характерно, его не поощряют. Его поощряют тогда, когда он покажет, что это не случайность. Один раз собрался, сходил, точнее пошел за всех этих самых воплей, все сделал, воспиталка похвалила, но это еще не повод сказать, я молодец. Это было только один раз. Может быть, случайность. Он второй раз сделал. Похоже на закономерность. 3, 4, 5, 6, 7 похвалили. Он понимает, что его хвалят только тогда, когда он достиг действительно почти нереальной вещи. Он ради этой похвалы перестроил все свое поведение в этом детском саду. Он внедрил новую стратегию поведения. Только после этого получил похвалу. У него откладывается, что стратегическое мышление, полное начихательство на свои желания и понимание методов воздействия на окружающее – это способ, с помощью которого можно стать ценным человеком в глазах своих родителей. Понимаете, да? Прикол. Правильно ли это стратегия воспитания? Ничего подобного. Ничего правильного в этом нет. Мы таким образом получаем пранаяму. Что хорошего, что плохого в пранаяме, скоро узнаете. Так вот, человек научился забивать, будем называть это таким термином, он грубовато, но очень четко описывает ситуацию, на свои потребности, на свои интересы, ради цели. И он довольно быстро понимает, что цель – это что-то ценное. Способы ее достижения никого не волнуют. Всех волнует только результат. Дальше он начинает минимизировать затраты на достижение поставленных ему целей. И он начинает понимать, что есть много способов действия. Можно делать самому, можно подчинить других. Так как он привык игнорировать собственные потребности, то он начинает очень быстро игнорировать потребности окружающих. И когда он подчиняет их себе, ему совершенно не важно, что они чувствуют. У пранаяма сильная психика. Его очень сложно, скажем так, его сложно сломать. Человек с сильной психикой действует всегда сам. Человек со слабой психикой найдет того, кто сделает за него. Человек с сильной психикой, если у него сложность, сожмет зубы и будет преодолевать эту сложность. Человек со слабой психикой на сложность не полезет. Он про нее расскажет всем. Он сумеет сделать так, чтобы появится тот, кто с этой сложностью справится. Просто для того, чтобы этому классному парнишке или девчонке помочь. Психика пронаяла сильно. Поэтому он всегда находит способ достичь результата. Чего бы это ни стоило ему и всем окружающим. Пронаял гипервыносливый. По-другому не скажешь. Там, где все остальные дохнут, пронаял только разогревается. В смысле работы. Там, где истероид, ну истероид стухает за 2-3 часа, гипертим за 5-6, эпилептоид за 10-12, пронаял работает по 18-20 часов. И что характерно, его прет от той цели, ради которой он работает. Он не останавливается, пока не достигнет результата. Он не останавливается, пока не завершит на сегодня все дела и не достигнет контрольной точки. Начальник пронаял – сущее бедствие. Пронаял испытывает две прекрасных базовых эмоции. Это презрение и отвращение. Вот, ни больше, ни меньше. Как понять презрение? Презрение – это вот такая вот гримаса, когда подтягивается носогубные складки и обнажается верхний ряд зубов. Если вы носите очки, сейчас возьму очки для быстрочтения, то, ну, если пронаял носит очки, то он очень часто делает вот так вот, чтобы якобы лучше вас видеть. Но чаще всего это, скажем так, гримаска, которая нужна для того, чтобы продемонстрировать вам свое отношение. А он так относится ко всем. Понимаете? Другой паранояльный признак – это некоторая перекошенность выражения лица. То есть, если человек разговаривает с вами, ну, если у него нет, конечно, пореза, ну, вообще проблем с челюстно-лицевыми нервами и так далее, если он разговаривает с вами так или на другую сторону, то, скорее всего, он тоже испытывает к вам либо презрение, либо отвращение. Понимаете? Проявляю специально. 100%-ное? Нет, у человека не бывает. Ну, бывает у человека 100%-ное. Один психотип. Но чаще всего их несколько. Чаще всего два. Две основных акцентуации. На 3-4. Но по-хорошему можно и завести все. Я, например, пользуюсь 8 из 9. Активно 4. Пассивно. Остальными 4. Ну, как пассивно. Эпизодически. Человек со слабой психикой не стать паранояльным, стать, потому что есть упражнения, повышающие силу психики. Если вы посмотрите семинар по эпилептоиду, по шизоиду, там даны упражнения на повышение силы психики. Сегодня я их повторять не буду, ибо зачем? Материалы вам будут доступны. Вот. Продолжаем разговор. Итак, паранояя испытывает презрение, отвращение. И каким образом он выкручивается из этой ситуации? Как он выживает? Презрение у него возникает потому, что либо ставили в тяжелой ситуации, где он должен был сравнивать себя с кем-то, либо сравнивание себя с кем-то стало тем способом, благодаря которому он, понял, каким образом поддержать свое позитивное мироощущение. Помните, да, я сказал, что в 7 лет у человека образуется ядро характера, в котором указано, он хороший или он плохой. Парнайл принимает себе решение, что я буду хорошим, и я всем докажу это. Если кто-то говорит Парнайлу, что он плохой, он нажил себе смертельного врага. Парнаял помстит. Но не то, чтобы он специально подкараулит и прибьет. Нет. Если это не входит в его цели. Но он никогда не помстит. Он припомнит. Я не злопамятный, отомщу и забуду. Но это не про Парнаяла. Он отомстит, но не забудет. Но если появится возможность отомстить, отомстит обязательно. Это не для того, чтобы меня бояться. Какими я пользуюсь акцентуацией потом. Вот. Сбился. Для того, чтобы чувствовать себя хорошо, он себе придумывает временные критерии оценки, критерии сравнения с другими людьми и начинает по ним жить. Если это ребенок, ему проще всего взять в качестве критерия оценки отметки. Значит, так понятно. Если есть эпитеты, то все остальные просто ложки позорные. Но даже если они сильнее по себе еще что-нибудь, они не могут предоставить такого количества пятерок. То победил. Он нашел способ себя почувствовать хорошим. Если он не может победить в пятерках, если он понимает, что это не его сильная сторона, он может начать, например, побеждать в спорте. Он может пойти на какую-нибудь борьбу и стать самым опасным человеком класса. Он может увлечься психологией отношений и стать самым шикарным манипулятором класса и так далее. Но в любом случае найдет повод стать самым. И если вы пришли в класс и видите, что какой-то ребенок очень отличается от остальных, он парнаял. Ну, если это, конечно, шизоид, а очень отличается в какую-то такую позитивную сторону, когда ну, что-то необычное делает. Парнаял. Почти наверняка. Если вы видите, что человек готов решачить неделями, парнаял. Если это ребенок, то он очень четко выбирает, что ему нужно, что не нужно. Если, например, он увлекся физикой, физику, математику, химию, он, скорее всего, будет знать отлично и будет читать массу дополнительной литературы, всякую там биологию, литературу, русский язык, географию и так далее, он будет игнорировать вообще. На вопрос, почему, он говорил, что ему не нужно. Я никогда в этой жизни, скорее всего, не применю свои знания по истории. В объеме учебника средней школы. Если ему будут говорить, ну тебе, чтобы поступить куда-то, необходимо будет получить ЭГЭ по истории в том числе, ну это хорошо, в объеме ЭГЭ выучу. И выучит. И знаете, сколько потратит времени? От силы неделю. А то и один день. Просто найдет краткую выжимку из курса средней истории, благо интернет позволяет, и ее прочитает. И что характерно, этот человек гипермотивирован, своей большой цели, запомнить с первого раза. Чуть ли не дословно. Они это умеют. И это не шутка. Мотивация позволяет, мотивация, высокая концентрация позволяет действительно даже очень толстую книжку запоминать с первого раза. Я знаю одного прекрасного человека, у которого сильно парнаялись, Гарри Каспаров. Он помнит все книжки, которые когда-либо читал наизусть. Его концентрация настолько велика, что когда он читает, он не слышит, не видит больше никого ничего. Его даже трясти за плечо бесполезно. Он занят. Он сконцентрирован. Ну и скорость мышления у Каспарова, конечно, беспредельная. Вот. Так как Панаял мыслит структурными системами, то и разговаривает он тоже структурной системой. Когда вы пытаетесь вывести Панаяла на какие-то частности, ему становится скучно. У него возникает четкое ощущение, что вы полный дебил. Почему? Так вам только что было сказано. Вам рассказали систему. Неужели вы настолько глупы, что не можете из нее сделать очевидные выводы и применить их в своей жизни, в своем деле? Он так думает, потому что для него эти выводы самоочевидны. Когда уже есть система, все остальное в частности. Любая частность – это процесс 5 минут мышления. Тут нечего объяснять, с его точки зрения. А вот с точки зрения остальных, эпилептоидов, например, тех же шизоидов, шизоид посмотрел на систему, а дальше у него возникают вопросы. А почему именно такая система? Я придумал еще 8 систем. Чем мои хуже, с вашей точки зрения, чем ваша? Для Панаяла ответ очевидный. Они хуже моей, просто потому, что они не мои. Моя система самая ценная для меня. Я ее придумал. Он думает не так быстро, как шизоид. Шизоид, он, конечно, гиперумный. И поэтому абсолютно не социализируется. Потому что за его мышлением никто не может угнаться. Об этом второй был у нас семинар. Но Панаялу разобрать 8 чужих систем, это обозначает на время задвинуть свою, на которую он потратит столько времени, переключиться на чужую, проанализировать ее сильные и слабые стороны. А со слабыми сторонами у него отдельные отношения. Он ненавидит слабые стороны, он боится слабых сторон. Он для того и строит систему, чтобы его мир был абсолютно предсказуем. Чтобы его мир жил по его правилам. Почему? Если мир живет по правилам Панаяла, то он в этом мире главный. Он уже лучший. Никто не пойдет и не скажет, ты хуже, чем я. И не разрушит таким образом столь тяжело выстроенную систему, удержания высокой самооценки. Высокая самооценка для Панаяла – это все. Если кто-то придумывает способ понизить самооценку Панаяла, это будет худший враг для Панаяла. Друзья, для того, чтобы понизить ваш уровень недопонимания, повторюсь, есть ситуация, что у каждого из нас, очень редко у кого из нас, один единственный акцентуированный тип. У большинства 2-3. И, естественно, они оказывают некое модулирующее воздействие на вас. И у вас может быть, например, 40% Панаяла, 30% шизоида, 20% эпилептоида и 10% гипертима. И это прекрасная смесь, радуется жизни. Ну вот как-то по-своему. И когда приходит необходимость заниматься целью, включается Панаял. Но, так как второй шизоид, то этот Панаял очень легко генерит мысли, он легко переключается. Но у него все равно есть некое видение, некий вектор, в который он укладывает все. Он прекрасно находит людей, которые, ну, тот тип, о котором я сейчас сказал, 40, 30, 20, 10 указанных выше эмоций, точнее, акцентуаций. Он легко находит людей, он легко заводит связи. Но когда необходимо, он может мотивировать кого угодно, чем угодно, но он все равно все укладывает в канву достижения своей цели. И через какое-то время ты понимаешь, что тебя обманули, очаровали, принудили.